«Напомни, Кларенс, что меня бесит?» Рейвен вытащил декана за шкирку и поднял над полом. «Тру-тру-тру!» «Открывай яму, адептка!» «Что, простите?» Я еще в себя не пришла, едва дышала, да и трясло знатно. Демон горячий, как русская баня, а тут такие предложения. «Разлом, живо! Дважды повторять не стану». «Но, Рейвен...» Демон приподнял бровь, продолжая удерживать декана на вытянутой руке без какого-либо напряжения, словно муху. Декан меж тем затих и с мольбой во взгляде на меня уставился. «Давай, Надя, вниз его, он заслужил!» — подначивал Арияти, а я не могла. «Ну не могла я!» «Стоп! Подождите! За трусость и непрофессионализм не убивают! Увольте его, поставьте нового декана и делов-то!» Лорд Пламени недовольно поджал губы, а затем ловко, без всяких заклинаний, сам открыл разлом — просто направил в пол один из своих огненных шаров, и паркет затрещал. В мою сторону поползла трещина, дышащая жаром и полыхающая рыжим пламенем. «Лорд, пожалуйста, умоляю, пожалуйста, не надо, я исправлюсь, я...» «Раньше надо было думать», — холодно заметил демон и швырнул декана вниз. Я стояла, раскрыв рот от ужаса. Неправильно все это. «Арахрахн, пусть низшая хорошенько его проучит. Завтра вернешь в Дарфин. И смотри, чтобы оболочка без смертельных повреждений». «Слушаюсь, повелитель!» — раздалось из трещины. «Не сдохла?» «О, это уже в мою честь!» «Привет, Арахрахн! Увы, живей всех живых!» «Но Эвон Ревиаль свое слово держит, не переживая, скончаясь в страшных муках». «Жду не дождусь». После обмена любезностями Арахрахан закрыл разлом, и в кабинете установилась тишина. Декана Рейвен все же не убил, что хорошо. Но наказание, как мне кажется, слишком жестокое, что плохо. «Зато я наелся досыта», — довольно отчитался Арияти. «На неделю хватит». Хоть кому-то зрелище доставило удовольствие. Мне лично позволило сделать ряд выводов. Первый. С административными кадрами в аду откровенно паршиво. Второе. Свои обязанности лучше выполнять как следует. Возможное наказание мне как-то совсем не нравится. И третье. Рейвен, псих. На всю голову, до кончика рогов, которые, надеюсь, никогда не увижу. Дошло, наконец, что значит полубог. Подтрунивал сытый Арияти, но я находилась в таком шоке, что даже не нашла сил на язвительный ответ. Когда дым от ямы рассеялся, а жар, обжигающий кожу до красна, немного растворился, я смогла разглядеть демона во всей красе. Он, скрестив руки на груди и прислонившись к столу, внимательно за мной наблюдал. «Что?» «Да понять тебя не могу. Дура ты или просто недоученная?» «Следил бы за языком, и на старуху найдется проруха. Укоротят». Рейвен довольно улыбнулся, словно подобные выпады его заводят, а не злят. Впрочем, улыбка быстро сменилась недовольной гримасой. «Жалость к врагу, адептка, последнее качество для охотника». «Но декан мне не враг». «То есть ты просто любительница коленно-локтевых поз, и я все неправильно понял». Стиснула зубы и рванулась к демону, но остановилась на полпути, наткнувшись на смешливый взгляд. «Слишком свежо в памяти, как меня на столе разложили. Я все же нормальная женщина». Когда такой мужик наваливается на тебя сверху, вовсе не хочется драться. И какой он все-таки шустрый. Действительно, декан, ректор и магистр Эктон, скажем так, дружат, ну, пусть будет, гендерными принадлежностями. Причем не только между собой, но и с некоторых адептов повинность берут. Среди таковых серая мышка Эвон, безропотно выполнявшая приказы адского руководства. Давайте откровенно, местная академия напоминала зону в худших ее проявлениях. Здесь процветало право сильного, злоупотребление должностными полномочиями, вымогательство, взяточничество. Многие вопросы решались через постель, причем возраст, пол и расовая принадлежность вообще никакой роли не играли. Все это весело, но утомляет. Не хватает тут хозяйской руки. Окинул разрушенный кабинет декана собственническим взглядом, подспудно прикидывая, как изменилась бы академия под моим чутким руководством. А что? На земле я, можно сказать, своего максимума достигла. Не Эверест, но вполне себе Уральские горы. Нужно двигаться дальше. Или... Я ли Надя Князева, не декан факультета охотников ада? Не хочу портить столь эпические фантазии, Надя, но для начала было бы неплохо эту самую академию закончить. Скромно вмешался Ариати. Кайфолом. Кошмар, даже в собственной голове перебивают. Я так и думал. Не сразу вспомнила, что нахожусь в кабинете не одна, и мне по-прежнему читают нотации. Единственным твоим авторитетом должна являться ты сама. Ты единственное свое оружие, единственный друг, единственное доверенное лицо. Всегда и везде будь начеку, каждую свободную минуту учись и делай выводы. Из всего. Чушь про субординацию и подчинение забудь. Подчинишься и умрешь. Так вот, что он делал во время нашей игры в гляделки. Проверял, тонка ли у меня кишка. Практика, адептка, это не лагерь в пустыне вечного хаоса для новорожденных бесят. Это боевая операция, где цена ошибки – жизнь. Вот в этот конкретный момент я в полной мере поняла мотивы Эвон. Мне тоже остро захотелось свинтить из тела. Ты попадешь в агрессивную среду, где тебе придется играть, приспосабливаться, действовать порой вслепую. Ты к такому готова? Нервно улыбнулась, прямо опер под прикрытием. Встречалась я с одним таким псих, примерно как и Рейвен. А варианты? Убью на месте, из сострадания. Скептически приподняла бровь. Бесят трусы, я помню. Быстро учишься. Ты возглавишь одну из групп, которые я направлю на территорию эльфов. 2 минуты для выбора помощников. Ребята меня убьют. Хотя не смогут, пока в моем теле Ариати что-то подсказывает, в Дарфине плачущих праведников днем с огнем не сыщешь. Адепты Тьерсен, Шаброль и Фрей. И под конец вместо эпичной точки грустный вздох, отозвавшийся вздернутой правой бровью демона. Дарфинцы. Рейвен недовольно закатил глаза. Завязывай уже с эмоциями. Да как тут завяжешь, когда каждую секунду американские горки? Вот и сейчас в кабинете вспыхнуло аж 3 фиолетовых костра. Я понимала, что полубог силен, но чтобы настолько? Кстати, вот интересно, а кто сильнее, полубог или попаданец? Ну, теоретически, разумеется. Ребята появились быстро. Фиолетовый намек поняли, и чем он им грозит, судя по всему, тоже. Смотрел на них открыто, а толк-то глаза отводить, если виновна. С другой стороны, уж лучше они практику под руководством Итана Ханта, зачеркнуть, Рейвена Трея пройдут, чем кого-то другого. И еще со времен универа я уяснила, чтобы студенческая семья не сменилась скамьей подсудимых, учиться нужно у лучших. В моем случае, правда, это делу не помогло. Я слишком принципиальный адвокат. Убийцам не помогаю, насильникам тоже. А принципиальность в моей профессии бьет по карману, потому и сидела за столом с совестью, попивая чай с печеньками фирмы Посиделкина, в то время как мои бессовестные коллеги уплетали бутерброды с красной икрой, ибо учились у лучших. Вот только мне бы эта самая икра поперек горла встала, если бы я знала, что помогла убийце обрести свободу. «Это я вообще о чем?» «Ты сейчас хотела саму себя убедить, что не свинью друзьям подложила, а одолжение сделала», — подсказал Арьяти. «Ах да, полезное, кстати, приложение. Чтобы не запутаться в собственных рассуждениях, заключи сделку с демоном». Арьяти — хорошая память, быстрая месть, трезвая голова и бодренькая музычка фоном. Собралась с духом, выплывая в реальность. «Не ахти какая-то это ваша реальность». «Учиться надо у лучших», — заявила сходу, пока меня тяжелыми взглядами к полу не пригвоздила. Друзья не оценили, но чем мне нравился выбор Эвон, так это неординарностью. Илона быстро осознала, что находиться рядом с красавчиком-демоном — приятный бонус. Таргу в принципе на все пофиг. Сдается, засунь его голову в пасть ко льву или кому пострашнее, он даже брови не поведет. Это вообще полезный в команде кадр. А Валт, он во всем выгоду ищет. Отлично. Каков размер командировочных? Сходу поинтересовался друг. И где декан? Едва сдержала смешок, а Рэйвин обвел присутствующих холодным взглядом и, скрестив руки на груди, потребовал. Обоснуй выбор. Валт – мастер спорта по литерболу, высшая категория. Авторитетно заявила я, но, подметив тень непонимания в глазах собеседника, упростила лексику. «Заговорит зубы любому. Если нужно обеспечить сохранность нашего прикрытия, то Валт – лучший вариант». Демон кивнул, слушая мои рассуждения, а я ныряла в память Эвон, просматривая мини-фильмы с участием каждого ее друга и все больше проникалась к ним уважением. Тарг профессионально отбивает память, почки и желание совать нос в чужие дела. Это на тот случай, если у Валды что-то пойдет не так. К тому же у Тарга все в порядке с моральной стороной вопроса. Сначала даст в зубы, потом задает вопросы. Илона очаровательно работает с возражениями. «Недостаточные навыки боя», – зарубил кандидатуру Рэйвен. «Которые с лихвой компенсируются навыками иного плана». Илона вмиг преобразилась, расправила плечи, прогнулась в пояснице, подарила демону томный взгляд, явно приправленный магией. Покачивая бедрами и поигрывая хвостом, подпрыгала к Трею, провела пальчиком по его груди и прошептала. «Не всегда исход боя решают кулаки». Пушистая кисточка ее хвоста пощекотала Рэйвина по щеке. «Попытка засчитана, адептка Фрей. Но на будущее учтите, что применение чар к демону моего уровня ведет к абсолютному откату без искомого эффекта». «Жаль». Она хищно улыбнулась и вернулась на свое место. «Опасная, блин, дамочка. Я даже невольно залюбовалась, хотя по женщинам вообще-то не специализируюсь». «Убеждение, сила, красота, находчивость». Демон припечатал каждого метким словом. «Стоп-стоп-стоп, я ли некрасива? Почему только находчивость? А как же другие мои качества?» «Ты на работу устраиваешься? Или в жены Рэйвену метишь?» — съехидничал Арьяти. «Выселю!» «Не выселишь. Ты уже ко мне привыкаешь!» Нагло заявила мстительная бестелесная. «Прав, зараза, привыкаю». «Вы должны осознать несколько вещей, адепты. Первое. Задание, которое вам предстоит, опасное. Любая боевая вылазка – риск, и никто гарантии не даст. До отправления пишем прощальные письма мамочкам, оставляем завещание, если не додумались до этого раньше». Илона приподняла бровь, Валт сузил глаза, Тарг шмыгнул носом. А я задумалась, кому завещать то единственное, что у Эвон свое собственное – трусы-парашют в цветочек. Второе. Попав на территорию эльфов, вы не сможете ее покинуть до тех пор, пока не выполните задание. Третье. Никакой связи с адом, никаких охотников, никаких опознавательных знаков, никакого оружия, никакого секса. Начала была Илона, но под взглядом демона стушевалась и притихла. Меня, признаться, последнее дополнение тоже интересовало. Это-то тут при чем? «Готовы к такому?» У вас единственная возможность отказаться. Судя по лицам, ребята всерьез задумались, потому пришлось мотивировать. Слушайте, будущие охотники, вы не забыли, кем планируете стать? Когда еще удастся поработать под руководством самого лорда пламени? К тому же он нас прикроет в случае чего. Прикроешь же? Глянула на мужика с надеждой и разбила ее вдребезги. Так рвалась наружу фраза «Откинь надежду, всяк на меня смотрящий». «Меня с вами не будет». Он подтвердил мои худшие опасения, потому что вы с адепткой Фрей примете участие в конкурсе невинных дев, а Тарк и Валт явятся в качестве ваших сопровождающих братьев. Я откровенно гоготнула. Илона многозначительно почесала лоб, а Валт устроился поудобнее на диване, приготовившись к интересному зрелищу. «Не хотелось бы вас расстраивать», — неловко произнесла Илона, «но...» «С тобой-то все понятно», — отмахнулся Рейвен. «Магическую проверку за тебя пройдет адепт Каривиаль. Невинность года начинается как раз с проверки». «Я-то невинность. Я потеряла ее 100 лет назад, о чем ничуть не жалею». «А как я пройду магическую проверку? Я что, на невинную деву похожа?» «Лицо в этом деле роли не играет», — ехидно заметил демон, вызвав жгучее желание кинуть в него чем-нибудь. «Ты невинна». «Снова? Да быть этого не может!» Обратилась к памяти, силясь найти опровержение этому досадному обстоятельству. Демон, тот самый, что в комиссии сидел и на Джуда Лоу похож, пытался изнасиловать Эвонна Синовали. Даже штаны по колено снять успел, а потом крестьяне с вилами и факелами явились. Прямо так, сверкая голой задницей, Синовала и выскочил, да через поле на утек кинулся. Сердобольные сельчане как раз благоговение раскурили, ослабляющие демонов, вот он и не смог переместиться. По старинке линял, кустами да короткими перебежками. Декан и ректор тоже особой деликатностью по отношению к адепткам не отличались. С ними Эвон, скажем так, утратила моральную и оральную девственность. Но настоящее, что под пупком прячется, в целости и сохранности. Блин, вот заподнято. Теперь к сути. Стражи Грани доложили о прорыве в районе Сейлиона. Кто и в каком количестве проник в Дарфин, неизвестно. Примерно в то же время начали пропадать эльфийские девственницы. «Эльфийские кто?» — усмехнулся Влад, получив внушительный взгляд, скорректировал реплику. «Может, они под естественную убыль попали, но вы понимаете, эльфы особой целомудренностью не отличаются». «Пропали, адепт Тьерсен. Не стали женщинами, а пропали. За последнюю неделю 13. В разных городах в разное время есть основания полагать, что демона привлечет традиционный конкурс «Невинность года», ведь туда отправятся самые чистые и непорочные девы со всего Дарфина. Ваша задача – обнаружить демонов, классифицировать их. Неразумных и разумных 5-го уровня можете уничтожать на месте. При столкновении с 4-м уровнем и выше, либо с неизвестным противником, вызываете меня. «Почему?» — громыхнул Тарк. Я аж вздрогнула от его низкого громкого голоса. «У адептов 6-го курса нехватка практического материала. А нам, получается, учиться не надо?» Тарк разделял мое обоснованное недовольство. «Особо инициативным я могу устроить внеплановую экскурсию в пустыню Вечного Хаоса, адепт Каравиаль. Великодушно предложили мне». «Аблики и курдяпки — это не то». Отмахнулась, решив, что если уж и играть, то по-крупному. На самом деле у адепт Каравиаль одно несомненное преимущество. Она великолепно дерется. Пожалуй, это единственное, чему ее научили в аду. А все остальное имеется у меня». «Позовем Рохов и Арахрахна, если настаиваешь». «А ты знаешь толк в вечеринках?» Рэйвен смотрел на меня вовсе не как руководитель практики на адептку-четверокурсницу, и от этого взгляда в венах кровь вскипела, прямо как у подростка в пубертатном периоде. «Расслабься, тебе не обломится. А если и обломится, его демоница с тебя кожу живьем сдерет», — предупредил Арьятти. «Фигня вопрос, отомстишь ей потом?» «Дочери Орха? Не-не-не, спасибо. Трус. Это не трусость, Надя, а дальновидность. Тебе тоже не мешает завести столь полезное качество». Поджала губы и поспешила отвести взгляд, понимая, что начинаю вляпываться в неприятную историю с дрожащими коленками. «А сами бы вы не вляпались?» Рэйвен способен любую нормальную женщину с полоборота завести одним томным взглядом, таким, что сердце невольно колотится быстрее, а дышать становится тяжело. «Финансовый вопрос», — выручил Валт, привлекая внимание нашего непосредственного руководства. «Нашим сестрам потребуются наряды, качественное питание. Хороший охотник — сытый охотник. В этом вопросе я вам мелочиться не советую». Заметив недовольство на лице демона, Проныра поспешил добавить: «Если руководство разрешает, мы сами подсуетимся. Но вы же понимаете, при занятии внеурочной деятельностью основное задание может просесть». «Сколько?» 5 сотен алдингов будет достаточно. Для начала». Илона чем-то подавилась и закашлялась. Тарк похлопал ее по спинке, потом поднял девушку с пола и решил больше не помогать. «Что-то такое припоминаю. Стипендия у бюджетников 25 алдингов, и это вроде как немало». 100. Сумма не обсуждается». 130, так 130», — согласился Валт, откинувшись на спинку дивана. «Умеете убеждать». Рэйвен довольно улыбнулся и кивнул. Явно одобрял подход прощелыги, а я еще раз убедилась, что правильно подобрала команду для выполнения предстоящего задания. С такими не пропадешь. Попадешь, вляпаешься, влетишь, но не пропадешь. «А что с девственностью Илоны?» «Каждый из вас войдет в озеро слез праведников». «Фига себе! Праведники целое озеро наплакали? Кстати, Арьяти, надо бы водички из озера скоммуниздить, на всякий случай, если плохо себя вести будешь». «Не выйдет. Это оно только называется так. Слез ты в составе озера не найдешь, а вот других жидкостей сколько угодно». «Фу на тебя!» «Не на меня, на эльфов. Если кандидатка девица, оно останется прежним. Если не девица, окрасится красным светом и поглотит обманщицу». От моего лица кровь отхлынула. «Стоп! А оно по какому принципу определяет девиц?» «Физиологическому, адепт Каравиаль, исключительно физиологическому. Я принесу из ямы артефакт, который позволит тебе изменить внешность и на время прохождения испытания стать Илоной Фрей. Так вы обманете озеро и обе примете участие в конкурсе». «Ох уж эти девственницы! Кстати, о них. Мне всегда забавно было, что для всяких магических ритуалов требуются девственницы. Ни праведницы, ни отличницы, ни чемпионки мира по прыжкам в длину, даже не монашки, а именно девственницы. Неважно, если таковая в мыслях хуже первой блудницы или даже подрабатывает на этом поприще, не портя себя, такая все равно подходит». И вот память Эвон выдала ответ на этот вопрос. Фишка в том, что девственница как бутылка дорогого вина. Чем она старше, тем лучше. В общем, в ней копится энергия. Магическая, дарфинская, эльфийская, в зависимости от того, какой расе девственница принадлежит. Когда такую бутылку откупориваешь, то есть используешь девственницу в темном ритуале, эффект получается в разы сильнее. Эльфийские девственницы – одни из самых дорогих на черном рынке. Но их днем с огнем не сыщешь. Чтобы уберечь своих малышек, эльфийки идут на разные ритуалы. В общем, мало эльфийских девственниц. Очень мало. Тем страннее, что демоны вылезли именно на территории Сильлиона. Либо им необходимы вполне конкретные девственницы, либо ошибка навигатора. Рейвен, а среди пропавших только эльфийки? В основном, кивнул демон. Учитывая место, где демоны проникли в Дарфин, это очевидно, адепт Каравиаль. В основном, как хороший юрист уцепилась за слово, то есть не все пропавшие эльфийки. То есть все, что необходимо, вы выясните на месте, сами. В этом и заключается работа охотников. У вас не будет помощника или наставника, только вы и угроза, которую необходимо найти, определить и уничтожить. Глаза адептов четвертого курса ада сверкнули. В вашем случае найти и определить, осадил демон. Я фыркнула, не намереваясь ограничиваться рамками теоретических исследований. Валд закатил глаза, вероятно, прикидывая, сколько может на этом деле подзаработать. Илона явно задумалась, сколько эльфов охмурит, а Тарк размял кулаки. Ну, как минимум, один со мной. Ладненько. Ну что, полетели? Добираться сами будем, уточнил родственник лепрекона. Сами. Это еще сотня алдингов, претенциозно заявил Валд. 10. На 10 и до Талдинга не доедешь, не то что до Сейлиона. Но Рейвен в плане денег не прошибаем. Да с ним в принципе спорить бесполезно, это мы уже проходили. Ну, 10 так 10, нехотя согласился парень. Я в деканат. И так он бойко побежал, что сразу поняла, с деньгами у нас проблем не будет. Это Рейвен согласился на 140 алдингов. Неизвестно, сколько добавят сговорчивые девицы деканата, что в Валде души не чают. «Можно собирать вещи?» — похлопав ресницами, спросила Илона. «Демон создал 2 огненных перехода. С арифметикой у меня все в порядке. Один для полусуккубы, другой для Тарга. Через несколько мгновений в пустом кабинете декана мы остались вдвоем. «Ну, я пойду или еще какие вводные будут?» Демон кивнул в сторону двери, внимательно наблюдая за мной. «Ишь ты, рогатый, сложно было и мне дорогу сократить. Осталось на месте». «Ты прямо как Аблик, он тоже птица гордая». Похоже, второе имя Арияти не жопа, а ехидство. Но Аблик не птица. Ты что-то путаешь. Я и говорю, что гордая, пока не пнешь, не полетит. Это ты к чему вообще? Двигай отсюда, незачем лишний интерес привлекать. Найти, классифицировать и позвать меня. Напомнил Рейвен, а я поняла, что именно меня смутило. Телефоны-то в Дарфине не изобрели, вот ведь досадное недоразумение. Мир вроде как вполне себе технологичный. Есть что-то вроде проекторов, громкоговорителей, пистолеты, даже подобие автомобилей, а вот телефонов нет. Для связи они в основном магию используют. А ты услышишь? Смотря как позовешь. А как надо? То ли в черепке Эвон сведений недостаточно, то ли в присутствии демона разум начал отказывать, но я откровенно не понимала, что от меня требуется. К счастью, демон достал из широких штанин. Нет, не то, о чем вы подумали, но тоже вполне себе полезную вещь. Спички? Удивилась я. Можно использовать по назначению, но чиркнешь трижды. Просигнали, что задание выполнено. Договорились. Подошла ближе, цапнула коробок, но демон резко притянул меня к себе и крепко сжал за плечи, с нажимом повторил. Обнаружить и классифицировать, адепт Каравиаль. А я что? Я ничего. Да понятно, понятно, и нечего на меня так смотреть. Расширенные зрачки, ускоренное сердцебиение. Страх или возбуждение? Ну ничего себе прямолинейность! «Мы, кажется, уже определили, что я не из пугливых». «Ах ты ж засра!» Вовремя прикусила язык и застонала. «Этот нелюдь попросту внимание мое отвлекал. И пока я в романтических грезах тонула, саданул меня демоническим когтем по ладошке, которую сейчас сжимал своей, занимаясь кровосмешением». «А это на тот случай, если понадобится срочное вмешательство. Интуиция подсказывает, что приказов ты не слушаешь, и мне, признаться, крайне любопытно, что из тебя выйдет. Сказал бы я, что из людей обычно выходит, но как-то не к месту. К тому же ладонь откровенно горела в огромных руках демона, и пламя ощутимо растекалось по венам». «Ой, припекает! Ой, ой!» — возмутился Арьяти и выразил свое недовольство изжогой. «Терпи, приблудыш!» — скомандовала, глядя в темные глаза Рейвина. «Блин, с этим общежитием в теле никакой личной жизни у Эвон не будет». С каждым биением сердца по телу расходились обжигающие волны, а когда демон изволил вернуть мне конечность, все прекратилось. Я осмотрела окровавленную ладонь без раны, проверила ладонь Трея и приподняла бровь. И... «Магия крови. Как работает, сама разберешься, немаленькая. На выход». На этом интерес к моей персоне полностью исчерпался. Рейвен хозяйским взором осмотрел полуразрушенный кабинет, явно оценивая масштаб катастрофы. Не той, что с мебелью, а той, что с качеством выпускаемых кадров. Катастрофа не то слово. Катастрофище. Ведь ад – единственная на весь Дарфин Академия, где истребителей демонов готовят. Так-то.